Глава шестая. Как петушок с собакой Догом знакомился. Наступило лето. Деревья стали зеленые. Во всех садах цветы распустились. Птицы громче и веселее запели на ветках. Поехала Маша на дачу. С папой, с мамой, с братом Колей, с собакой-петушком, с кошкой-ниточкой и с куклой Елизаветой Петровной. Утром, в день отъезда, все начали вещи укладывать. Папа и мама достали со шкафа два больших чемодана. Коля достал свой портфель и уложил в него самые интересные книжки. А Маша взяла маленький кукольный сундучок и начала укладывать в него платье куклы Елизаветы Петровны. Укладывала Маша платье и пела песенку. Ты собака-петушок, ты не лай, ты не лай. Уложить в сундучок платье куклы не мешай. А петушок ее не слушал и все лаял да лаял. А кошка-ниточка ходила и мяукала. А, наверное, хотела пить. Тогда Маша и ей песенку спела. Помолчи немножко, кошка, почему ты так кричишь? Посмотри-ка, под окошком заскреблась тихонько мышь. Услыхала кошка-ниточка про мышь. Подбежала к окну, стала пол обнюхивать. Видит, нигде никакой мыши нет. Обманула ее Маша. Стала ниточка опять ходить и мяукать. «Мяу!» — говорит. «Молока хочу! Мяу! Мяу!» Когда укладывали вещи, мама все беспокоилась. Не забыли ли чего-нибудь? А папа сердился и говорил. «Ничего не забыли. Сядь, отдохни!» А Коля подошел к девочке Маше и сказал. «Ты думаешь, я с вами на дачу еду?» «Ну да», — сказала Маша. «Конечно». «Как же», — сказал Коля. «Как же! Нечего мне с вами на даче делать. Я в другое место еду». «А куда же ты едешь?» — спросила Маша. «Я еду в пионерский лагерь», — сказал Коля. «Знаешь, что это такое?» «Нет», — ответила девочка Маша. «Не знаю». «А не знаешь, так узнаешь», — сказал Коля и побежал снова свои книжки укладывать. Наконец, все вещи были сложены. Чемоданы набиты платьями, костюмами и бельем. Все самые интересные Колины книги засунуты в портфель, и все наряды куклы Елизаветы Петровны уложены в сундучок. Папа сказал, «Ну, поехали». Мама сказала, «Чувствую, что на поезд опоздаем». А Маша сказала, «А я хочу молока и булку с маслом». Собака-петушок залаяла, кошка-ниточка замяукала. А кукла Елизавета Петровна промолчала. Она была кукла неговорящая. Коля сказал, «Вечно ты, Машка, хочешь есть, когда не надо. А когда надо, тут ты ломаешься». «Я не Машка», — сказала Маша. «Я девочка Маша, вот кто я. А ты глупый». «Ах, я глупый», — сказал Коля. Подошел он к кукле Елизавете Петровне, сдернул с нее шляпу, бросил ее на пол и сказал, «Будешь ругаться, возьму и плюну на шляпу». Тут Маша заплакала. Мама закричала, «Коля, как тебе не стыдно?» А папа сказал, «Почему ты пионер, никак мне не понять». «А что?» — спросил Коля. «Да то», — сказал папа, — «не слыхал я, чтобы пионеры маленьких сестер обижали». Только Коля хотел сказать, что Маша сама виновата, как вдруг с улицы послышался гудок такси. Мама вздрогнула, папа закурил папиросу, взялся за чемоданы, и все вышли на улицу. Собаку-петушка мама взяла на цепочку, кошку-ниточку в корзинку посадила. И так в корзинке и понесла. Сели они в такси и приехали на вокзал. А на вокзале народу очень много. Кто у кассы стоит, кто вещи в багаж сдает, кто в буфете сидит, кто просто так по перрону прогуливается. И вот тут на вокзале случилась беда. Мама усадила Машу на скамейку, корзинку с ниточкой рядом с Машей поставила, собаку-петушка к корзинке привязала, а сама с папой стала в очередь за билетами. Сидит Маша на скамейке, а Коля рядом с ней сидит и книжку читает. «Хочешь, я тебе стихи прочту?» — спрашивает он Машу. И прочитал ей стихи. Вот какие. «В дождь и в снег, в жару и в морозы, по полям и по степям ходят паровозы. Дым валит из трубы, серый и пушистый. Когда вырасту я, стану машинистом». «Последние 4 строчки про машиниста я сам сочинил», — сказал Коля. «Не все тебе стихи сочинять. Я и дальше могу сочинить». Но только хотел Коля дальше стихи сказать, как вдруг появился на вокзале какой-то человек. А с ним собака. Большая собака, дог. Увидел петушок дога и уши навострил. А дог петушка увидел и тоже уши навострил. Подошел дог к петушку и стал его обнюхивать. Это он с петушком познакомиться хотел. А петушок вдруг как зарычит. Дог сначала удивился, а потом почуял, что кошкой пахнет. Да как бросится на петушка, да на корзинку с ниточкой, да как залает. Петушок бежать, а корзинка с кошкой-ниточкой за ним потащилась. Дог за петушком, петушок от дога. Люди от них в стороны шарахаются. Одну гражданку с ног сбили. Все кричат: «Держи! Держи!» Коля кричит: «Граждане, держите собаку! Загрызет она петушка и ниточку загрызет!» А девочка Маша заплакала. Сначала одна Маша заплакала, а потом и Коля тоже не вытерпел и заревел. А тут еще вдруг раздается звонок, и папа с мамой с билетами бегут. «Ну, — говорят они, — Коля и Маша, пошли скорей, уже второй звонок был». А Коля и Маша плачут. «Что вы плачете? — говорит мама. — Что случилось?» А сама бежит и их за руки тащит. Стали Коля и Маша ей рассказывать, как бросился дог на петушка и как от него петушок побежал. А мама их и не слушает, некогда. И папа их не слушает, а только торопит: «Скорее, бегите скорее, а то поезд уйдет!» Добежали они до вагона. Только вошли в вагон, засвистел паровоз, и поезд тронулся. Поехал поезд мимо перрона. Поехал поезд мимо здания, где паровозы стоят, депо называется. Поехал поезд мимо домов городских и выехал в поле, а потом в лес, а потом опять в поле. А потом поехал по мосту через речку. А на речке утки плавали, а на берегу речки рыбаки сидели и рыбу удили. Но ничего этого не видели Маша и Коля. Коля, правда, перестал плакать, только сидел и всхлипывал. А Маша все плакала да плакала. И вдруг открывается дверь, и входит с площадки в вагон проводник. В одной руке у него корзинка, а в другой цепочка. А на цепочке собака-петушок. «Граждане, — говорит, — чья это собака и чья это корзинка с кошкой?» «Мои! — закричала Маша. — Мои!» «Мои! — закричал Коля. «Наши!» — закричали папа и мама. «Чьи же, наконец?» — говорит проводник. «Не могу понять». «Наши общие!» — говорит папа. «Мы одна семья. Вот у меня и билеты на их паровоз есть». «А где же вы нашли собаку и кошку?» — спросила мама. «Я не искал», — говорит проводник. «Когда поезд трогался, я стоял на задней площадке вагона. Вдруг вижу, мчится по перрону маленькая собачка. За ней корзинка волочится, а за корзинкой и собачкой бежит огромная собака, дог. И совсем уже было дог корзинку схватил. Да тут прыгнула эта собака ко мне на площадку и корзинку с собой втащила. А дог на перроне остался. Хорошо корзина не раскрылась, а то не сдобровать бы вашей кошке. Я и взял собачку и корзинку и пошел по вагонам спрашивать, чья собака и чья корзинка». «Вот спасибо вам!» — сказала девочка Маша. «Пожалуйста!» — сказал проводник и пошел дальше по вагонам билеты проверять. Потом скоро они на дачу приехали. Коля молока попил и сразу в пионерский лагерь побежал. А мама сняла с девочки Маши туфли и чулки и сказала: «Ну, поди, Маша, побегай босиком». Вышла Маша в сад. Петушок за ней побежал, а Ниточка на крыльце легла. Хорошо в саду, цветы растут, деревья шумят листьями. Ходит Маша босиком по дорожкам, осторожно ходит, боится, что ее какой-нибудь жук за ногу укусит. А над нею небо голубое-голубое. Такого неба она никогда в городе не видела. А в небе жаворонки поют, ласточки и стрижи летают. Стала Маша посреди сада и запела песенку. Сад, сад, весь в цветах, весь в кустах, весь в листах. Сад, сад, над тобой небо голубое. Сад, сад, дорогой, вот и в дружбе я с тобой. Спела она эту песенку, а тут мама кричит: «Маша, иди домой ужинать, иди скорей!» Пошла Маша домой на дачу ужинать, и собака-петушок за ней побежала.